«Арзамас» представляет курс Анны Брановицкой «Архитектура и травма». Лекция вторая. Память о войне в бывшей нацистской столице. Для людей родом из СССР военные памятники – это прежде всего памятники победы. После войны они появились в большинстве советских городов и уж точно во всех тех городах, которые были сильно затронуты войной. Но и в Советском Союзе была некая эволюция того, как может быть представлено в пространстве память о войне. Если сразу после войны речь шла именно о победе и строились триумфальные сооружения, часто использовавшие мотивы классической архитектуры, то спустя 20 лет, в конце 60-х годов, акцент переместился с победителей на жертв. Тогда в Москве появилась могила неизвестного солдата. На месте сожженной нацистами белорусской деревни Хатынь был создан очень выразительный модернистский архитектурный комплекс. Появился архитектурно-скульптурный ансамбль на месте концлагеря Салас-Пилс в Латвии. Но сейчас речь пойдет не о них, а о том, как память о войне была проявлена в самой Германии, в стране, которую эту войну начала, которая ее проиграла, и которой после поражения нужно было пройти очень сложный путь признания своей вины, ответственности и в то же время поиска в своем трудном прошлом каких-то отправных точек для нового развития. В наиболее ярком виде этот процесс проявился в городе Мюнхене. Мюнхен, столица Баварии, давно уже признанный самым красивым городом Германии, играл совершенно особую роль в нацистской Германии. А для Германии после войны проблема заключалась не только в том, как принять ответственность за саму войну, но также за все 12 лет нацистского режима. Мюнхен – это город, где в 1913 году поселился и долго жил Адольф Гитлер, где была основана НСДАП – Национал-социалистическая немецкая рабочая партия. Именно в Мюнхене в 1923 году произошла первая попытка захвата власти национал-социалистами, так называемый «пивной путч». После прихода нацистов к власти Гитлер захотел прославить город, с которым связано было его героическое прошлое. И Мюнхен получил несколько официальных титулов. Столица немецкого искусства, столица движения, имеется в виду национал-социалистическое движение, и город фюрера. И этот город, сама его структура была приведена в соответствие с этими задачами. Мюнхен, правда, уже в XIX веке был сильно реконструирован при королях Людвиге и Максимилиане. Здесь были широкие улицы, застроенные красивыми монументальными зданиями, большие площади, решенные как целостные архитектурные ансамбли. Здесь очень была сильна неоклассическая линия, поскольку после освобождения Греции из-под власти Османской империи королем Греции был назначен представитель Баварской династии, и связь Баварии и Греции стала важной для выстраивания новой идентичности Баварии и Мюнхена в частности. Но при Гитлере здесь возникли новые сооружения, которые приводили это все в соответствие с новой реальностью Третьего Рейха. И со всем этим нужно было после войны что-то делать. Мюнхенцам, так же как большинству остальных немцев, было сначала очень трудно принять ответственность, которую возлагал на них остальной мир. Они чувствовали себя в точно такой же степени жертвами. Жертвами поражения. Они обнаружили себя в роли разгромленной, униженной нации. При том, что на протяжении жизни того же поколения они считали себя представителями самой передовой, самой культурной нации мира, которой предстоит этот мир изменить и сделать гораздо лучшим, исходя из своих представлений. И поначалу вот этот процесс трансформации жителей, граждан Германии происходил, конечно, под давлением оккупационных сил. Мюнхен очень сильно пострадал в конце войны. Он пережил 66 бомбардировок. Было разрушено около половины зданий. Причем в старом городе более 60. Только 2,5% зданий остались нетронутыми. В результате образовалось около 5 миллионов кубических метров строительного мусора. Мюнхен был одним из тех городов, которые было непонятно, удастся ли восстановить вообще. И уж точно предполагалось, что восстановление продлится как минимум до конца XX века. Расчистка руин проводилась силами самих жителей города под руководством и по распоряжению американской военной администрации. И она должна была быть средством такого очищения и города, и его людей. Вот этот труд, точно такой же труд, который осуществляли жители Варшавы по доброй воле, здесь был своего рода исправительными работами. Люди искупали свою вину за то, что они поддерживали нацистский режим. Сами жители воспринимали это очень по-разному, потому что многие хотели восстановить свой город как можно быстрее. Другие считали, что совместные работы по расчистке позволят горожанам вновь почувствовать себя одним сообществом. Но при этом довольно быстро было замечено, что как раз наиболее виновные, то есть те, кто при нацистах занимал какие-то заметные должности, избегают этих работ. И в газетах неоднократно печатались статьи, которые требовали принудить к этим работам нацистов, которые их избегают. Но в то же время большинство мюнхенцев воспринимали вот это разрушение города как катастрофу, похожую на природную катастрофу. И не очень были готовы признать свою долю ответственности. Это было замечено достаточно быстро, и немецкий философ Карл Ясперс одним из первых занялся осмыслением вот этой позиции и написал зимой 45-46 годов очень известный философский трактат «Вопрос о виновности, о политической ответственности Германии». И даже Ясперс, который поставил перед собой такую задачу, все-таки внутренне не очень готов признать эту вину. Он говорит о том, что весь мир возлагает на нас эту вину, эту ответственность. Мы должны сами для себя решить, в какой степени мы виноваты. Можем ли мы признать коллективную ответственность? Нам, немцам, нужно самим разобраться со своим прошлым. И вот эта работа, которую тоже считали неизбежным несчастьем, она выливалась не только в участие в общественных работах, но и в трансформации города. Американские власти руководили процессом денацификации, но не вмешивались в профессиональные вопросы. Дискуссии о том, как именно следует восстанавливать Мюнхен, вели прежде всего архитекторы. Мюнхенские же архитекторы. Это не кто-то, кто вернулся из эмиграции или приехал из других стран. Это те же люди, которые строили в Мюнхене и в 30-е годы. Но в 30-е годы в городе строились, конечно, не только монументальные партийные здания, но шло и нормальное строительство. Новые жилые районы, новые церкви, новые муниципалитеты отдельных районов. И после войны архитекторы были настолько необходимы, что в их рядах не было особенной чистки. Даже те из них, кто не просто работал при национал-социализме, но, скажем, был членом национал-социалистической партии, не привлекали за это к ответственности. Или если привлекались, то на очень короткое время. И так же, как в других местах, обозначились две основные партии. Они обе были согласны с тем, что текущее положение нужно признать как такой нулевой час. Прошлое остается в прошлом. Мы теперь живем в новой реальности. Она такая, какова она есть. Нам нужно решить, что мы будем делать дальше. Дискуссии шли между лагерями традиционалистов и модернистов. Хотя до войны модернистов в Мюнхене было крайне мало. Город был консервативный, поскольку очень гордился тем, какой он есть. Любопытно, что обе эти партии обвиняли друг друга в том, что они продолжают нацизм. Традиционалисты, которые хотели восстанавливать Мюнхен в его прежнем облике, критиковались модернистами тем, что ну вот вы не хотите отказываться от старого, от того прошлого, что привело нас к этой катастрофе. Давайте, говорили модернисты, мы построим новый современный город. Наконец, в Мюнхене будет современная архитектура, которая достойна той демократии, которую мы строим на руинах прошлого. Но консерваторы говорили, вообще-то модернизацию как раз и начали нацисты. Вы хотите перекроить наш прекрасный старинный город, не считаясь его долгой историей, превратить его в что-то совершенно другое. Разве это не то, чего хотели нацисты? Это также насильственно по отношению к жителям. Здесь был акцент на то, что жители были вынуждены подчиняться нацистскому руководству. Да, вот это вот чувство вины, оно привело, естественно, к желанию отрицать свою причастность к повергнутому режиму. Дискуссии эти шли несколько лет, но на самом деле уже очень быстро, летом 1945 года, была задана первая концептуальная рамка для реконструкции Мюнхена, так называемый план Майтингера по имени архитектора, который руководил его разработкой, Карла Майтингера. И концепция была такая. Мы восстанавливаем старый город, там, где сохранились не только постройки XIX века, но и средневековые. Мы там максимально восстанавливаем то, что может быть восстановлено. То, что не сохранилось совсем, может быть заменено современными постройками, но они должны вписываться в среду, то есть подчиняться тому же высотному регламенту, использовать традиционные материалы и не контрастировать с теми старинными зданиями, которые мы восстановим. Главная задача – это сохранить характер и дух Мюнхена, самого красивого из немецких городов. Но при этом за пределами старого города создавалась новая дорожная сеть, и она была рассчитана на дальнейший рост. Дальше возник вопрос о том, кто это все, собственно, будет финансировать. Поскольку такое массированное восстановление разрушенных и полуразрушенных построек, понятно, обходилось дороже, чем снос и строительство нового с нуля. В феврале 1946 года создается Культурбауфонд, то есть фонд, частично финансировавшийся правительством земли, но также аккумулировавший пожертвования граждан с целью именно восстановления красивого Мюнхена. Не просто Бауфонд, а Культурбауфонд. Мы восстанавливаем Мюнхен как город культуры. И это восстановление началось с довольно небольшого количества знаковых проектов, которые в наибольшей степени символизировали мюнхенскую идентичность. Прежде всего, это две старинные церкви в старом городе. Петерскирхе, самая старая из мюнхенских церквей, основанная еще в XII веке. Она была очень сильно повреждена и настолько повреждена, что ее-то как раз хотели снести. Но кардинал, да, тут в Мюнхене есть свой кардинал, выступил против, создал петицию. В 50-м году было сформировано специальное общество поддержки этой Петерскирхе. Они собрали деньги и к 1951 году восстановили ее внешний облик, включая готический шпиль, и перешли к интерьеру. Причем интерьер был в итоге восстановлен тоже довольно близко к предвоенному историческому облику. Вторая церковь, самая заметная в силуэте Мюнхена благодаря своим двум башням, увенчанным луковичными куполами, Фрауенкирхе, то есть посвященная Деве Марии, была в точности восстановлена снаружи, то есть заняла вновь свое место в силуэте города, но интерьер уже был восстановлен не так точно, там заметны современные включения, использование железобетона. Витражи не стали делать заново такие же, какими были утраченные, а сделали скромные современные. И третий проект – это восстановление резиденции, то есть основного дворца монархии. Это комплекс целый 17-18 веков. И на протяжении 15 лет шла эта работа, причем там старались восстановить и интерьеры тоже, но по возможности, то есть не настолько тщательно, как это, скажем, было в императорских резиденциях под Петербургом. При этом многие здания XIX века сильно разрушенные снесли и заменили впоследствии новыми современными. Это, прежде всего, городской вокзал. Это здание новой пинакотеки, то есть собрание картин XVIII-XIX веков. Другие здания, ключевые для архитектурного ансамбля центра Мюнхена, такие как Глиптотека, музей скульптуры и старая пинакотека, они были восстановлены с довольно значительными новыми добавлениями, о чем мы поговорим в заключительной лекции цикла. Первые же шаги по перекодированию Мюнхена были связаны с его визуальной денацификацией. На общегерманском уровне соответствующие распоряжения были сделаны только в 1946 году, а в Мюнхене уже 22 июня 1945 года американское военное командование распорядилось убрать с улиц и площадей Мюнхена все нацистские названия и всю символику. Кроме того, предписывалось разрушить нацистские здания, ну, как это было сделано, например, в Берлине, где полностью снесли рейхсканцелярию, построенную Альбертом Шпиером для Гитлера. В Мюнхене предполагалось, что будет сделано то же самое, но в реальности вот эта часть денацификации не была осуществлена в полной мере, потому что была сделана оговорка. Кроме тех зданий, которые можно быстро вновь начать использовать. Значит, что произошло? Ну, конечно, где только возможно, сняли свастики, сняли очень характерный нацистский символ – имперский орел, который в лапах держит лавровый венок, в который вделана свастика. Этих орлов тоже поубирали много где, но далеко не всюду. То есть во многих случаях убрали просто свастику. Хотя даже сейчас эти орлы воспринимаются как откровенно нацистские. Но были ключевые места, где эта трансформация, эта денацификация потребовала более серьезного вмешательства. Прежде всего, это одна из главных площадей Мюнхена, Кёнигсплац, которая была построена в первой половине XIX века по заказу баварского короля Людвига I и до сих пор представляет собой классический ансамбль. То есть это прямоугольная площадь, в начале которой стоят пропилеи, монументальные ворота в духе классицизма начала XIX века, повторяющие пропилеи Афинского акрополя с двумя портиками, с башнями, очень такое торжественное монументальное сооружение. И по продольным сторонам Кёнигсплац стоят два здания музеев. Глиптотека, то есть музей коллекции античной скульптуры, и напротив художественный музей, тоже посвященный искусству Греции и Рима. При национал-социализме этот ансамбль был завершен. То есть на противоположном конце площади от пропилей были построены два так называемых храма чести, где были захоронены тела погибших во время пивного путча 23-го года нацисты. Эти здания были тоже похожи на античные храмики, но вот таком характерном для архитектуры национал-социализма изводе. То есть очень жесткая геометрия, вместо круглых колонн квадратные столбы. И кроме того, они были открытые. То есть за колоннадой не было стен, а наоборот были углубления, в которых помещены чугунные саркофаги, память каждого из погибших. Конечно, это был знак вот такой нацистской трансформации. Сама площадь, которая в XIX веке, ну и после, была покрыта газоном, была вымощена гранитными плитами. Ее стали называть Платензее – море плит. Использовалась она, естественно, для парадов, которые принимал Гитлер и в одном случае вместе с Муссолини. И кроме того, по сторонам от вот этих храмов чести были построены два главные здания нацистской администрации. Одно – это, собственно, штаб-квартира НСДАП, а второе называлось Фюрербау, то есть это было здание, где работал Гитлер во время своего пребывания в Мюнхене, где находилась его администрация. Какие действия были предприняты? Прежде всего, нужно было сделать что-то с храмами чести, поскольку это такие яркие нацистские монументы. В итоге их снесли, но произошло это не без борьбы. Архитекторы считали это хорошей новой архитектурой, вот эти консерваторы, и пытались их сохранить, просто переосмыслить, перекодировать. В июле 1945 года мэр Мюнхена Карл Шарганль предложил переплавить саркофаги, превратить их в колокола и посвятить эти храмы миру и взаимопониманию между народами, то есть перевернуть смысл этих построек. Эта идея быстро была отвергнута, но дальше обсуждалась возможность превратить храмы чести в выставочные залы. Но тела этих захороненных мучеников нацизма довольно быстро были эксгумированы, и американская администрация связалась с их семьями, которым было предложено захоронить их в семейных могилах. Физически все это хотели сохранить, но все-таки в итоге было принято решение их снести. Опять же, как снести? В сложнейшей экономической ситуации, естественно, все материалы нужно было вторично использовать, но решили это сделать каким-то максимально символическим действием. То есть камень все-таки не пустили на новые постройки, а использовали его в качестве таких каблуков, которые подкладывают под колеса трамваев, чтобы они при длительной стоянке не сдвинулись с места. Саркофаги были переплавлены, конечно, и этот металл использовался для укрепления железных дорог и линий электропередач. Таким образом, это все было использовано. Но не снесли основание, то есть снесли всю верхнюю часть, но оставили цоколи, которые примерно на 1,5-2 метра поднимаются над поверхностью Кёнигсплац. И был объявлен конкурс, что построить на их месте. И вот тут довольно удивительно, что большинство мюнхенских архитекторов не захотели участвовать в этом конкурсе, а довольно определенно высказались. Все, что мы могли бы построить на месте вот этих снесенных храмов, все равно будет нести память об этом. Это все равно будет что-то проклятое. И не захотели в этом участвовать, и правительство города просто оставило это решение до лучших времен. В результате сами эти цоколи заросли просто дикой зеленью, до сих пор присутствуют в ландшафте, и сейчас они на Кёнигсплац как бы напоминают о ее прошлом и таким полуестественным образом стали памятником расставания с нацизмом. Здание же штаб-квартиры нацистской партии и администрации фюрера, который по непонятной причине не пострадали ни при одной из бомбардировок, использовались сначала как склады для искусства, то есть то искусство, которое было в нацистский период экспроприировано, отобрано у их владельцев или даже вывезено из других стран. Часть из этого попала в Баварию. Пока производилась каталогизация и решалось, что со всем этим делать, вот это искусство хранилось в этих зданиях. В Фюрербау въехал так называемый американский дом. Но это, с одной стороны, клуб для сотрудников американской военной администрации, где они могли проводить свободное время, но также это было и место пропаганды американской культуры и демократических ценностей, куда приглашали жителей Мюнхена для того, чтобы они со всем этим знакомились. В итоге эти здания сохранились, просто очищенные от нацистской символики, и сейчас в одном из них находится высшая музыкальная школа, а в другую въехал Центральный институт истории искусства со своей библиотекой. Впечатление это производит довольно странное. До сих пор там этот дух чувствуется, но вот такая память осталась, и перекодирование было произведено именно через искусство. Как поступили с монументами? После прихода нацистов к власти и обретения Мюнхеном всех этих титулов, конечно, были сооружены не только храмы чести, но и появились другие памятные для нацистов места. Одно из них было связано с ранее существовавшим монументом на Адонсплац, это тоже одна из центральных площадей Мюнхена, где в 40-х годах XIX века по проекту архитектора Фридриха фон Гертнера была построена такая лоджия фельдмаршалов в память о выдающихся баварских военачальниках прошлых веков. Это довольно близкая реплика флорентийской лоджии «Дей Лансе». Это такое ренессансное сооружение с тройной аркадой, и под навесом там стояли памятники этим маршалам, а также два бронзовых льва. Лев – это символ Баварии. Но дело в том, что пивной путч 23-го года закончился разгромом именно рядом с этим местом, на Донсплац. То есть марш бунтовщиков превратился в бегство, и рядом с этой лоджией марш был остановлен с помощью просто огнестрельного оружия. Тогда и погибли первые мученики нацизма, которые были потом захоронены в храмах чести. В память этого события на краю лоджии фельдмаршалов был поставлен монумент, спроектированный Людвигом фон Тростом, то есть тем же архитектором, который построил и храмы чести, и партийные здания на краю Кёнигсплац. И там был установлен почетный караул, который стоял всегда. И существовало правило, что каждый человек, проходя мимо этого почетного караула, должен приветствовать этот памятник нацистским салютом. Те же люди, которые не хотели этого делать, нашли выход. Хотя это очень проходное место, но арка примыкает к дому, за которым есть маленький переулочек. И вот те, кто не хотел салютовать нацистскому памятнику, проскальзывал этим переулочком. Далеко впоследствии, уже в 1995 году, вот этот переулочек сам по себе стал местом такого очень своеобразного мемориала. То есть часть камней там были заменены бронзовыми блоками, изображающим вот такую тонкую тропинку, память о том, что все-таки не все мюнхенцы были готовы приветствовать нацистский режим. Но это все произошло значительно позже. Прежде всего, естественно, нужно было уничтожить сам этот монумент, что и было сделано уже в 1945 году. От лоджии фельдмаршалов начинается одна из главных парадных улиц Мюнхена XIX века – Людвигсштрассе, и в пределах видимости стоит триумфальная арка. Самая пышная из мюнхенских триумфальных арок, построенная в 1840 году по проекту того же Фридриха фон Гертнера в память прошлых побед баварской армии, по образцу римской арки императора Константина. IV век нашей эры. И вот эта арка была частично разрушена попаданием бомбы. Возник вопрос, как именно ее восстанавливать. И в соответствии вот с такой основной концепцией восстановления Мюнхена нужно было бы привести ее в первоначальный вид. Но тут включились архитекторы. Те архитекторы, которые выступали в принципе за модернизацию Мюнхена, они все-таки не окончательно признали свое поражение. И один из этих архитекторов, Йозеф Видеман, предложил свой проект. Та сторона арки, которая наиболее хорошо сохранилась, была восстановлена в более или менее в первоначальном виде, и рельефы утраченные были повторены. А с противоположной стороны весь атик, то есть верхняя часть над аркой, там, где положено размещать посвятительную надпись еще по древнеримской традиции, была просто отделана гладким серым камнем, на который была нанесена новая надпись. Победе, посвященная, войной разрушенная, призывающая к миру. То есть произошло перекодирование монумента, который не был связан с нацистской историей, но связан с милитаризмом. Очень сложной проблемой была потребность немцев вообще и мюнхенцев в частности все-таки почтить память своих погибших солдат. Тех, кого уж точно винили все, но кто изнутри Германии воспринимался как свои родные люди, которые не заслужили всего того позора, который упал на их голову. Нужно было как-то их почтить. Как ты можешь сделать монумент павшим солдатам, находясь в проигравшей войну стране? Выход был в первую очередь найден в дополнении к уже существовавшим монументам в память павших в Первой мировой войне, за которую тоже, естественно, мир винил Германию, но не настолько жестко. И в 1920-х годах таких монументов появилось какое-то количество. Во многих городах они просто находятся на кладбище, и очень часто, зайдя на кладбище немецкого города, вы увидите там довольно такое заметное большое захоронение, где будет написано, что здесь лежат наши родные, павшие в войне 1914-1918 годов, и сбоку обычно приписано и 1939-1945. В Мюнхене это в итоге было сделано несколько более заметно. Уже в 1925 году появилась могила неизвестного солдата в самом центре города, в саду королевской резиденции. Довольно такое парадное место. Она была построена по проекту архитекторов Векса и Финдесвальдера при участии скульпторов Карла Кнаппе и Бернарда Блейкера. И вот, находясь в таком центральном месте, эта могила неизвестного солдата спрятана от глаз. Она частично заглублена под землю и немножко напоминает этим древнеегипетские погребальные храмы. То есть вы должны спуститься по ступеням в прямоугольную яму, края которой выложены травертином. Это вид известняка, не такой плотный, как мрамор, но и не такой пористый, как другие виды известняка. И посередине стоит такой тоже условно древнеегипетский приземистый храм из травертина с толстыми прямоугольными пилонами, такие очень широкие квадратные опоры. Раньше на стенах этой ямы, будем говорить, были написаны имена всех мюнхенских солдат, погибших в Первой мировой войне. В центре этого погребального храма находится символическое надгробие, скульптура из мрамора, изображающего спящего молодого солдата в шинели, шлеме, с винтовкой. Очень трогательная скульптура, заставляющая любого человека пожалеть о потерянной молодой жизни. Во время войны сооружение пострадало. Частично было разрушено бомбой так же, как был разрушен музей Баварской армии, перед которым, собственно, эта могила находилась. И сначала предполагалось, что она не будет восстановлена, что просто на ее месте будет газон или клумба, посаженные деревья. Но все-таки чувства мюнхенцев были очень сильны и не допустили такого решения. В итоге могила неизвестного солдата была реконструирована, восстановлена. Единственное, что не было восстановлено, это надписи в камне, перечисляющие имена погибших. И внутри поминального храма появилась дополнительно еще одна незаметная надпись, как бы вторящая той, которая была изначально. То есть в одном углу написано, что это посвящается памяти 13 тысяч мюнхенских воинов, погибших в 1914-1918 годах, а в другом углу появилась новая надпись «Посвящение погибшим в 1939-45 годах». Речь идет именно о погибших военных. Траурная трактовка и здесь неотделима от осуждения войны, заложенной в первоначальной программе «Могилы неизвестного солдата», где на одной стене рельеф показывает солдат, идущих в атаку, а на другой ряд крестов над могильными холмиками, и кресты эти наклонены по тем же углом, что и солдаты, идущие в атаку, а на самом деле навстречу собственной смерти. Понадобилось еще 10 лет, прежде чем общественное мнение позволило возникнуть в Мюнхене большому воинскому кладбищу. Захоронение, естественно, было сделано раньше. Также собрали погибших, которые были захоронены в разных местах Мюнхена. Был выделен специальный участок на западном кладбище. И создана архитектурная композиция, такое поле, огороженное стеной, с рядами одинаковых квадратных каменных плит, на которых написаны имена погибших, причем там не только немецкие имена, а можно обнаружить также русские, украинские, польские. То есть там захоронены и солдаты противника. При этом, конечно, возникает вопрос, откуда там вообще русские солдаты, потому что советская армия не дошла до Мюнхена. Здесь были американские войска. Видимо, это военнопленные, которые погибли в Мюнхене. И их почитают на тех же основаниях, что и своих солдат, таким образом символически создавая такое посмертное примирение. Архитектурным фокусом этого ансамбля является поминальная часовня, остро-модернистская, в буквальном смысле остро, это такой каменный треугольник, вздымающийся в небо, и между двумя почти параллельными, слегка расходящимися треугольными стенами оставлена щель, заполненная стеклянными призмами. Ориентирована она таким образом, что когда солнце падает на эту стеклянную щель, внутри капеллы образуются очень яркие радужные пятна, которые освещают противоположную стену, где вместо любых христианских образов написаны имена всех тех солдат и офицеров, которые там захоронены. Такой модернистский, но очень поэтичный прием. Конечно, хотелось поминать не только военных, но и мирных жителей, которые погибли в Мюнхене и которых уж точно воспринимали невинными жертвами американских бомбардировок. Место для этого было выбрано очень символическое. Дело в том, что в Германии, в отличие от других стран, мусор, вот те обломки разрушенных домов, которые вычищали из города, складывали в такие горы. И настоящий старый город как бы перевоплотился в холмы на окраинах. Они есть, такие холмы или даже горы, есть и в Берлине, есть и в Гамбурге, в других крупных городах. И 4 таких есть в Мюнхене. И вот они все, в общем-то, воспринимаются как место памяти, хотя все со временем были превращены в парки и, естественно, поросли травой, кустами и деревьями, но еще были как-то спланированы ландшафтно. И вот одна из таких мусорных гор, они называются прям мусорные горы. Не очень красиво, но тут нужно понимать, что речь идет о строительном мусоре. Была выбрана как место такого более конкретного мемориала. В 1949 году какие-то неизвестные люди, просто местные жители, установили на вершине такой горы в районе Швабинг простой деревянный крест в память о 6500 мюнхенцев, погибших под бомбами. На этом кресте была надпись «Молись и помни всех, кто погиб под этими развалинами». Это была общественная, партизанская, можно сказать, инициатива, но ее признали городские власти, не только не попытались там ничего с этим сделать, убрать, но и в 1958 году этот временный деревянный крест был заменен уже постоянным бронзовым. Мемориал выполнил скульптор Генрих Альтман. И это тоже, в общем-то, такой простой крест, но он сделан как будто из обломков металлических балок. То есть он намеренно не сделан красивым, а он напоминает о тех обломках разрушенного города, из которых состоит эта гора. Надпись на кресте повторяет первоначальную, но добавлена еще одна строчка: «Бог, даруй им вечный покой». Значительно позже мюнхенцы собрались почтить память еврейских жертв. Это та вина, которую, видимо, сложнее всего было принять. Лагерь смерти Дахау находится совсем рядом с Мюнхеном. Одна из основных транспортных артерий Мюнхена называется Дахау-штрассе. Но большинство горожан как бы не знали, что там происходит. До войны в Мюнхене была достаточно большая еврейская община, насчитывавшая около 9 тысяч человек. Летом 1945 года в Мюнхене осталось 150 евреев. Но не все они были уничтожены. Кому-то удалось уехать, кто-то уже даже после войны немедленно уехал в Палестину. Первый памятник появился на старом еврейском кладбище в 1946 году. Но он был очень скромный, и его инициировала и спонсировала, собственно, сама еврейская община. Обращение мюнхенцев к памяти своих еврейских соседей было сделано только в 80-х годах. Этот памятник был поставлен на окраине Мюнхена, в том месте, где находились бараки, куда сгоняли евреев, прежде чем отправить их в концентрационный лагерь. Это то место, откуда начинался скорбный путь, то есть тут мюнхенцы использовали христианское выражение для того, чтобы описать судьбу своих еврейских сограждан. Сами эти бараки, естественно, были снесены очень быстро, но в 1982 году на углу улиц, там, где эти бараки стояли, был поставлен памятник, созданный скульптором Липлем. И этот памятник похож на старое дерево с обрубленными ветвями. То есть это тип надгробного памятника, который, в принципе, существует в традиции. Обычно такие памятники ставят на могиле последнего представителя рода, не оставившего потомков. Но это дерево имеет такую форму, что оно похоже не только на дерево, но и на минору. То есть явно пытается соединить христианскую и еврейскую традиции. На стволе этого дерева миноры написано: для многих наших еврейских сограждан их путь страдания к лагерям смерти начинался с их помещения в бараке, стоявшей на этом месте. Не очень конкретно, никакого «простите нас за то, что мы это допустили» здесь нет, но это совершенно определенный знак памяти. Примерно в это же время, в середине 80-х годов, был поставлен общий памятник жертвам нацистов. Да, это же не только евреи, это и цыгане, или, как сейчас правильно говорить, народ рома, которых в Мюнхене было не очень много, но тем не менее они тоже были. Это представители разных других меньшинств. И это участники антифашистского сопротивления. В тот момент, когда уже пришло новое поколение, которое в гораздо большей степени было готово и хотело переосмыслять тяжелое прошлое, чем поколение их родителей, которое не очень могло себя от этого прошлого отделить. Одна из небольших, но тоже центральных площадей Мюнхена была переименована в площадь жертв национал-социализма. Там был поставлен памятник, созданный художником Андреасом Зобиком. И это такой тоже почти египетский квадратный в сечении столб, у которого на вершине железная клетка, в которой горит вечный огонь. И памятник этот вызвал протесты тем, что он очень некрасивый, что он очень не подходит такому прекрасному, гармоничному облику Мюнхена, восстановление которого к тому моменту было уже завершено. И многие люди были не готовы к тому, чтобы признать, что вот это не должно гармонировать, это должно задевать, напоминать о трагической истории и о том, что это прошлое неудобное, оно должно соднить. Одного монумента в центре города, конечно, было недостаточно. И в те же годы в нескольких окраинных районах Мюнхена появляются одинаковые памятники, гораздо более изобразительные, в отличие от чистого символизма формы тех памятников, о которых мы говорили до сих пор. Они изображают вереницу людей, которые горестно куда-то бредут. Худых с склоненными бритыми головами бредут цепочкой друг за другом. Это памятники не просто жертвам нацизма, а это знаки памяти маршу смерти, страшному событию весны 1945 года, когда нацистские власти решили не допускать союзников в концлагеря. Потому что к тому моменту был уже освобожден Бухенвальд, мир был потрясен тем, что увидел там. И поскольку Гитлер же до самого конца не желал признавать поражение, все-таки надеялись на какой-то перелом в ходе войны и на будущую победу Германии, поэтому заботились о том, чтобы не разрушить репутацию режима еще больше, чем это было сделано. И возник вопрос с тем, что делать с лагерем Дахау, потому что даже просто расстрелять всех этих людей, во-первых, на это нужно много пуль, так быстро, там значительное количество тысяч человек оставалось, их, ну, просто фабрика смерти даже не может переработать, уничтожить, захоронить. В общем, их решили эвакуировать. Был издан приказ об эвакуации. Но поскольку уже администрация работала достаточно плохо, весной 1945 года, когда союзники уже подступали, эта эвакуация была настолько плохо организована, что большую часть узников просто погнали пешком быстро, и они, конечно, в огромном количестве умирали по дороге. Но они успели пройти сквозь Мюнхен. Их успели увидеть многие жители, которые после этого уже не могли сказать, что мы не знали, что там делают с людьми в этом лагере Дахау. На общегородском уровне обсуждался вопрос о том, где, собственно, эти монументы ставить. Это каждая община района должна была делать сама по себе за собственные средства. И в первый момент только два района откликнулись, но потом неохотно присоединились еще семь. Все-таки это очень тяжелое напоминание об очень ужасном событии, о памяти, которая болезненная, которая заставляет еще раз себя спросить, а где был я, что делала моя семья. Последняя категория памятников, связанная с войной, нацизмом, это памятники сопротивлению антифашистам. В Мюнхене в 1942-м, начале 1943 года действовала одна из самых ярких антифашистских групп «Белая роза», которая состояла из студентов и одного преподавателя Мюнхенского университета. и там более широкий круг людей поддерживал. И это была группа ненасильственного сопротивления. Они наносили на стены надписи, и они печатали листовки. Причем эти листовки распространялись не только в самом Мюнхене, но и вывозились в другие города. Но понятно, что поскольку было задействовано много людей, эту группу через несколько месяцев раскрыли. Ключевых участников схватило гестапо, устроили показательный процесс. 22 февраля троих участников группы «Белая роза», включая одну девушку, Софи Шоль, и ее брата Ханса, гильотинировали в ходе публичной показательной казни. Поскольку эта история трогательная и касается она мюнхенцев университетских, то есть культурных людей, от которых уже никто не хотел отстраняться, а наоборот, многие хотели с ними солидаризироваться, какие-то знаки их памяти стали появляться довольно быстро, но все-таки сначала в каких-то незаметных местах. В университетском дворике, на доме, где жил один из участников, на кладбище. То есть это все присутствовало, но опять же так, чтобы не обижать остальных, тех, кто мог бы участвовать в антифашистском сопротивлении, но не стал. Самый главный памятник «Белой розе» появился в конце 80-х годов. То есть, опять же, на этой новой волне переосмысления трудного прошлого. Он находится уже в очень заметном месте, на площади перед главным зданием Мюнхенского университета, где не просто они все учились, но и где были схвачены вот эти основные участники «Белой розы». Софи Шоль, когда поняла, что вот к ней уже бегут, и ее сейчас схватят, она была на галерее второго этажа, и она оттуда просто сбросила все остававшиеся у нее листовки. И они рассыпались по университетскому двору. В 1987 году был объявлен конкурс на памятник, который выиграл скульптор, который предложил очень простое, в то же время неожиданное решение. Монумент изображает вот эти листовки, разлетевшиеся по мостовой. То есть на мраморе буквально напечатаны тексты изображения этих листовок. Это не очень заметно, то есть когда вы проходите, наверное, это очень легко принять просто за какие-то валяющиеся бумажки, но тем не менее, если вы знаете, что это, то это очень действенный символ. И экскурсовод, который приводит туда своих экскурсантов, обязательно вспомнит о том, что после ареста нескольких участников «Белой розы» другие успели вывести уже напечатанные листовки со склада и распространить их в других городах Германии. То есть их труд не пропал даром. Тема памяти трудного прошлого до сих пор в Мюнхене не закрыта. В 2000-х годах тут открылся информационный центр, который рассказывает об истории Мюнхена в годы национал-социализма и о роли Мюнхена и мюнхенцев в этом режиме, а также о сопротивлении. Но еще и не закрыт вопрос, что все-таки делать с сооружениями нацистской эпохи. Одно очень важное здание, я до сих пор не упомянула, это так называемый Дом немецкого искусства, построенный в 1936 году по проекту любимого архитектора Гитлера Людвига Троста, как выставочный зал, где демонстрировалось правильное новое немецкое искусство, истинно арийское. Дом немецкого искусства открылся в тот же самый момент, когда в Мюнхене же происходила выставка дегенеративного искусства, гораздо более известная. Да, это та выставка, на которой были собраны, конфискованы произведения художников-модернистов, например, участников группы «Синий всадник», в которую входил Василий Кандинский. но также и других современных художников, которые отказались от академической манеры в пользу большей экспрессии. И выставка дегенеративного искусства была рассчитана на осмеяние, но оказалась какой-то невероятной популярной. Туда всегда стояли длинные очереди, и многие люди приходили туда не поглумиться, а наоборот проститься с настоящим искусством. Пропагандистский же дом немецкого искусства, открытый с большой помпой в присутствии Гитлера, никогда не был так популярен. Туда большие очереди не стояли на выставке, которые там устраивались. Но это здание, опять же, избежало бомб. И сносить его никто не стал. И его до сих пор используют по прямому назначению, но там принципиально выставляют самое передовое современное искусство. Называется просто «Haus der Kunst», «Дом искусства». И там проходят максимально радикальные выставки, культурные программы и прочее. Но архитектура этого здания, она такая прям эталонно-нацистская. То есть оно длинное, прямоугольное, с такой мощной колоннадой по обоим длинным фасадам. Один фасад выходит в английский сад, в один из старинных мюнхенских парков, а другой на оживленную улицу. И вот эта такая жесткая неоклассика, характерная для Третьего Рейха, она у любого человека, даже совершенно незнакомого с историей архитектуры, вызывает довольно недвусмысленные ассоциации. Место заметное. Значит, что делать? Помимо того, что на вот этом уличном фасаде вывешиваются большие афиши, сообщающие о выставках и как бы разбивающие композицию, перед ним еще высадили ряд лип, которые этот фасад практически закрыли. Более того, перед ним устроен заезд в тоннель. Так что большая часть людей, которые проезжают там, просто не видят фасады этого здания. Но лет 10 назад вновь началась дискуссия, что с этим зданием делать. Тем более, что оно просто функционально несколько устарело, ему нужна реконструкция. И проект реконструкции достался очень известному английскому архитектору Дэвиду Чипперфильду, который довольно провокативно заявил о том, что эту архитектуру совершенно не обязательно прятать. Это часть истории города, которая вполне заслуживает того, чтобы быть заметной. И Чипперфильд, помимо там всех функциональных улучшений, которые он предлагает, хочет убрать деревья, раскрыть фасад, отреставрировать его и впредь размещать афиши выставок таким образом, чтобы это не нарушало архитектурный строй. Проект этот вызвал большую дискуссию, был принят, но почему-то до сих пор его не начали осуществлять. То один экономический кризис, то другой. Так что мы до сих пор не знаем, какое будет принято решение и каким будет следующий этап признания Мюнхеном своей сложной истории. Среди аргументов за восстановление Мюнхена в том виде, в котором он был исторически, был один, который тогда был не очень весомым, но в итоге оказался очень правительским, что у Мюнхена есть потенциал важнейшего туристического центра. И сейчас в Мюнхен приезжает множество туристов, большинство из которых не подозревают, что все эти прекрасные старинные здания, на которые они смотрят, были заново отстроены после войны. И очень редки те экскурсоводы, которые об этом сообщают и на этом акцентируют внимание. То есть произошла вот та самая нормализация, которая позволила забыть о прошлом. В следующей лекции о том, чем отличаются реставрация, реконструкция, консервация и новодел, и как разрушенные войной дворцы и соборы помогли сформулировать Венецианскую хартию.